Эпилог. «Дамир!» — окрикнул сына Глеб. Дамир за какую-то минуту умотал на самокате, и я засомневалась, что он услышит отца. Но он остановился, только не для того, чтобы развернуться и поехать обратно. «Бим!» — звонко позвал он. «Бим, ко мне!» Бим рванулся вперед, забыв и о поводке, и о том, что на другом конце этого поводка я. Я едва не улетела, поводок щелкнул и... Радостный Бим помчался к Дамиру, а я осталась на месте. «Ты в порядке?» — спросил хмурый Глеб. Посмотрел на смеющегося сына, на вертящегося вокруг него Бима и забрал у меня поводок. Карабин был сломан напрочь. Я вздохнула. «Я в порядке, а вот он...» — показала на карабин. «Ремня бы ему». Я выразительно глянула на Глеба. Слово «ремень» было у нас чем-то вроде лохнесского чудовища или НЛО. То есть дать ремнем вроде как было, но на деле как это не представлял никто, включая Глеба. До нас донесся смех Дамира. Его самокат уже валялся у края дорожки, а сам он носился с Бимом. Лицо Глеба смягчилось. В глазах и в уголках губ появилась улыбка. Я засмотрелась на него, как засматривалась девчонкой. «Я никогда не любила географию», — призналась я вдруг. «Ты был прав». Он посмотрел на меня. В глазах был невысказанный вопрос. «Ну, когда я решила сдавать экзамены, ты спросил, зачем, помнишь? Тогда ты сказал, что я не люблю географию». Я вздохнула. «Я правда ее не люблю. А вот учителя...» Я приподнялась на носочки и быстро поцеловала его. Он придержал меня за талию, продлил поцелуй еще на мгновение. Ветерок все доносил до нас детский смех и лай Бима, деревья шуршали листьями. Я все еще не привыкла к большому городу, но больше не казалась себе в нем чужой. Когда-то я готова была идти за Глебом на край света. В итоге так и получилось. «Хочешь еще одно признание?» — спросила я с улыбкой. «Давай». Я приехала в Москву, потому что здесь был ты. Это было как-то неосознанно, что ли. Я не собиралась искать тебя. «Но нашла», — резюмировал он. Дотронулся до моей щеки и погладил. «Ты смелая, Ась. Куда смелее меня и...» «Папа! Ася!» Мы повернулись на голос Дамира. Он летел к нам на перегонки с Бимом, начисто забыв о самокате. Глеб коротко выдохнул и издал нечто похожее на глухое рычание. Я переехала к Глебу практически сразу после его предложения и быстро сделала выводы, что он совсем не сказочный принц, а вполне себе реальный мужчина со своими достоинствами и недостатками. Другое дело, что все его недостатки я любила примерно так же, как и достоинства, то есть до мурашек. Даже прилипшие к чашке чаинки и беспомощность в нахождении продуктов на полках холодильника. Дамир подбежал. Бим со щенячьим озорством закружился рядом, и я, изловчившись, поймала его за ошейник. «Где твой самокат?» — строго спросил Глеб, и у Дамира округлились глаза. Он стал жутко похож на своего отца. Детские фотографии Глеба были точной копией. «Ой!» — спохватился он. «Я сейчас!» Он побежал, шлепая по дорожке. Глеб не любил говорить о его матери. Я тоже. С ними я, и это все, что мне было нужно знать. Глеб приобнял меня. «Родишь мне дочь?» Вдруг спросил он без намека на веселый тон. Это было так внезапно, что я не сразу нашлась, что ответить. Должно быть, на лице у меня отразилась вся гамма чувств, которые я испытала. «Хочу дочь, Ася», — решительно сказал он. «Я тоже хочу. Только ты еще на мне не женился?» — напомнила я. «Завтра женюсь», — ответил он, как ни в чем не бывало, и, забрав у меня поводок, приобнял за талию. Мне вдруг захотелось хотя бы на денёк вернуться в родной город и пройти с ним вот так по улице. Захотелось, чтобы все увидели нас вдвоем, нет, вчетвером. Мне хотелось спрятать свое счастье, сберечь только для нас и в то же время кричать о нем. Но я прогнала этот бред. Нечего мне там делать. Моя жизнь тут, мое сердце тут, мои мечты тоже тут. С Глебом. Узел на поводке Бима смотрелся весьма экстравагантно. Хорошо, что недалеко от парка был зоомагазин, так что направились мы прямиком к нему. «Подожди», — сказал Глеб, достав звенящий телефон. «Борисов, надо ответить». Он остался на улице вместе с Дамиром, а мы с Бимом пошли за обновкой. Но первое, на что я обратила внимание, были не поводки, а две стоящие на самом виду переноски. Одна была сделана в стиле породы бенгальской кошки, вторая — британской, с аппликацией уютно спящего котенка. Я заглянула в другой отдел. Там, среди прочего, продавались дорожные наборы для собак. Ассортимент не отличался разнообразием, но и магазин был маленький. «Смотри, прям как наша Мотя», — сказала стоявшая рядом девушка и, взяв наборчик, показала молодому человеку. «Тут мисочка, поилка. Слушай, прям как надо». Она посмотрела на ценник. «Блин, стоит, конечно». Молодой человек взял набор у нее из рук. «Зато сделано хорошо. Не то что прошлая поилка. Слушай, реально как для Мотьки». Наборчик был с французским бульдогом. На поилке нанесено изображение, мисочка в стиле классического палевого окраса, цвета кофе с молоком с черным ободочком. Я посмотрела на Бима. «Вот видишь», — сказала ему, — «что-то я все-таки умею». Мы выбрали поводок и подошли к кассе. Раскладывавшая игрушки на стеллаже рядом продавщица повернулась, и я едва не подавилась дыханием. «Марина, ты... говорила же, что ты...» Я так и замолчала. Довольной жизнью она не казалась. «Ничего себе!» — осмотрела меня, задержавшись на миг на Биме. «Наша нецелованная...» Она тоже не договорила. Колокольчик над дверью звякнул. Глеб подошел. Меня сразу же окутал его запах и в груди защекотало. Он взял с прилавки поводок. «Выбрала? А что такой хилый? Кстати, заметила наши переноски?» Марина молчала. Глеб, наконец, обратил на нее внимание. «У вас есть что-нибудь получше?» — спросил он, показав на поводок. «Глеб Сергеевич?» «Глеб?» — она улыбнулась. «Вы меня не узнали?» Он присмотрелся к ней. Было видно, как он силится вспомнить ее. «Это Марина, Глеб», — помогла я. «Она со мной в одном классе училась». «Точно. Рад вас видеть, Марина. Так что насчет поводка?» Она была открыла рот, но тут на прилавок плюхнулся ярко-голубой мячик. «Пап, давай Биму мячик купим?» — спросил Дамир. «Я ему пообещал». «Раз обещал, купим». Глеб повертел мячик. «Мяч мы берем». Он сам отошел к полке с амуницией. Марина смотрела на меня, я на нее. В ее глазах были досада, удивление, неприятие и... зависть. Откровенная, прямая. «У меня все хорошо с поцелуями, Марин», — тихо сказала я. «И со всем остальным тоже. Так что мне просто мячик и...» «Вот!» — Дамир принес поводок, который дал ему Глеб. Сам Глеб опять разговаривал с кем-то. «И вот...» Подвинула я поводок к Марине, и она, ни слова не говоря, пробила и то, и то. Я расплатилась его картой. «Удачи!» — пожелала я и сразу взяла Бима на новый поводок. «Извини», — сказал Глеб. «Борисов крайне заинтересовался твоим проектом с мебелью, хочет ускориться». «Ого!» — я округлила глаза. «Все потом, Ась», — сказал он уже спокойнее. «Главное, ты». «Нет». Я качнула головой. «Мы и...» Посмотрела на переноски. «Кажется, у меня есть еще кое-какие идеи, которые могут заинтересовать Борисова. Но...» Я быстро коснулась его губ своими. «Вначале ты возьмешь меня замуж и научишь всему, чему еще не научил». Дамир открыл дверь, и мы вышли на улицу. Рядом по дороге проезжали машины. Шум города окутывал нас вместе со спокойствием августовского вечера. «А есть еще чему учить?» «Не знаю. Ты учитель, вот и скажи». Он хмыкнул. «Я подумаю. Уверен, что что-нибудь да найдется». Он забрал у меня Бима и переплел наши пальцы. Дамир ехал в метре впереди, а я дышала Глебом, городом. Завтра будет новый рассвет, очередной рассвет моей жизни, и я знала, что встречу его с благодарностью. Подставила лицо ветру. Сегодня его поцелуи были теплые, но самые теплые поцелуи ждали впереди.